Самое поразительное, что то ли в силу лености, то ли беспечности, Вася никогда не был в психбольнице для алкоголиков. Он с моцартовской щедростью все сочинил. Документальный очерк с замечательными подробностями он выдумал от начала до конца. Никто не заподозрил, что мы имеем дело с талантливой фантазией, а вовсе не с копией действительности. На втором курсе мы, как режиссеры, ставили отрывки из классики. Васи Суали выбрал сцену свидания в тюрьме Катюши Масловой и князя Нехлюдова из «Воскресенья» Толстого. Был конец 45-го года, и в ВГИКе, незадолго до этого вернувшимся из эвакуации, катастрофически не хватало мебели. И постановщик, сумев раздобыть только один стул и один стол для своей декорации, посадил Катюшу на стол, а Нехлюдова, которого изображал Велиназаров, на стул. Всем курсом мы посмотрели отрывок Катаняна. «Ну, во-первых, — сказал Козинцев и показал на Азарова, — князь находится в сильном младенческом состоянии. Его надо немедленно рассчитать. А во-вторых, Катанян, почему вы посадили Маслову на стол?» Вместо того, чтобы честно признаться, что он не смог достать нужную для сцены мебель, режиссер Вася решил запудрить мозги мастеру. «Я хотел показать, что Катюша морально выше Нехлюдова». Козинцев парировал немедленно. «Тогда водрузили бы ее на шкаф». И он показал на пустой книжный шкаф, который почему-то стоял в аудитории. В конце 40-х годов наша кинематография выпускала 6-8 фильмов в год. И перспективы для самостоятельной работы у нас не было никакой. Козинцев стал уговаривать нас перейти на отделение документального или научно-популярного кино. «Лучше самостоятельно работать и делать фильмы из жизни ткачих или насекомых, чем бегать за бутербродами для постановщика в художественном кино». Логика, за которой стояла суровая жизненная реальность, в его словах, конечно, была. И студенты, составлявшие второй эшелон курса, дав слабину и отказавшись от честолюбивых надежд, поддались уговорам мастера. Среди тех, кто перешел к нашему педагогу по документальному кино Арше Аванесовой, прекрасному режиссеру «Хроники», оказались я, Зоя Фомина, Лия Дербышева и Василий Катанян. И так мы стали режиссерами-документалистами. Пришли мы в кинохронику в 1950 году, когда документальное кино не имело никакого отношения ни к жизни, ни к документу, ни к правде. Вертовские традиции были позабыты. Никому не приходило в голову использовать скрытую камеру. Если кого-то сняли небритым или плохо одетым, эти кадры выбрасывались еще в монтаже. У наших кинохроникеров образовался совершенно противоестественный для репортера инстинкт. Если во время съемки оператор видел через глазок камеры какой-то непорядок, ну, например, начался пожар, перевернулась машина, возникла драка и так далее, он автоматически выключал камеру, прекращал съемку, ибо знал, что это не пойдет. Зачем зря тратить пленку? Тогда как любой западный хроникер, повинуясь нормальному журналистскому инстинкту, в подобные моменты автоматически включал киносъемочный аппарат. В 1954 году мне и Васе предложили сделать фильм об острове Сахалин.